В этом мире все было не так, и крепостных не было, они как класс упразднились в тот самый момент, когда появились кланы. Теперь весьма уважаемые люди занимаются земледелием и животноводством. Фермерами их зовут, и работают они на машинах специальных, да с магией, а ежели помощь все-таки нужна, то фермер может нанять работников. Заключается договор и платится оплата по этому договору. Все это я помнил, благодаря Петеньке, который у деда в Костроме узнал, что хлеб-то не на деревьях растет, и его непрекрасные девы утром собирают и пересылают в лавки. Все фермеры входил в кланы, чаще всего крупные и сильные, но рабами не являлись. Они были полноправными членами клана, со всеми правами и обязанностями. И вот обо всех этих нюансах я имел очень отдаленное понимание, которое мне нужно было выяснить, и сделать это, чтобы сразу же на примере посмотреть, что и как работает, то есть в Костроме. Так вот, Сусанины фермерами не являлись. Они уже давно стали юристами и управленцами. И, например, конкретно вот этот Сусанин не так чтобы давно закончил эту самую школу, в которую сейчас вернулся в качестве помощника-участника состязаний. Значит, родовитости у него хватало, чтобы его отсюда не выперли. Только вот я не понимал, как именно он сможет мне помочь. Когда Долгов говорил о помощнике, я представлял себе кого-нибудь, типа каца опытного и зрелого мужа, но никак не молодого Сусанина. Да, разбираться мне еще и разбираться. Что у вас произошло с Иваном Долгоруким? Мой помощник выглядел безупречно. Прилизанный, отутюженный, лично я на его фоне ощущал себя едва ли не как поберушка. Он оскорбил меня и мой род словом, а я его действием, ровно ответив, я поднял со стола доставленный мне уже поздно вечером пистолет и принялся его осматривать. Накануне Иван все проверил и сказал, что этот пистолет вполне подходит для проведения дуэли. Подробности он тогда не уточнял, а вот сейчас решил спросить. «Интересная трактовка», — Сусанин усмехнулся. «Умеете?» — он кивнул на пистолет. «Да, я не стал вдаваться в подробности, и так понятно, что он имеет в виду мое умение заряжать этот пистолет. Ничего в нем особенного нет, обычный кремниевый пистолет, у меня почти такой же был, но я не вижу здесь, чем его можно зарядить. Пистолет притащил какой-то хлыщ, я не знаю его имени, и он и не представился, просто сунул мне в руки коробку, мерзко усмехнувшись при этом и ушел, горд задрав голову. Когда же я открыл коробку, Митька присвистнул, а Петр замысловато выругался, гладя на бархатную подложку, на которой лежал этот красавец. «Вам выдадут все необходимые наблюдатели», Иван отошел от меня к своей кровати и принялся распаковывать небольшую сумку, с которой приехал, и которую, как оказалось, до конца не разобрал, чтобы исключить подлог. Например, я честно пытался понять, что нужно сделать с порохом и пулей, чтобы сжульничать. О, например, можно повредить пулю, нарушив тончайшие чары контроля попадания, и тогда возникнет форс-мажор со смертельным исходом. Такие случаи бывали, и они труднодоказуемые, поэтому просто решили подстраховаться. А что участник не может вступить в сговор с наблюдателем? Заговоры – это был мой конек. Уж я о всяких сговорах знал много всего весьма интересного. Со своим может, Иван равнодушно пожал плечами. Но соперник вряд ли скажет, кто именно будет наблюдателем с его стороны, а все необходимое предоставляется именно противоположной стороной, предварительно проверяясь на месте, естественно. Да, естественно, эхом повторил я. Хотя, нельзя исключить такого, что один из соперников стоит костью в горле у всей школы без какого-либо исключения, и тогда обе стороны наблюдателей хотят от него избавиться, но тут уже никто ничего сделать не сможет. Да, он прищурился, пристально на меня посмотрел, но потому вернулся к своему прерванному делу. «Ты идешь со мной?» Я уложил пистолет в коробку и закрыл ее. «Нет, меня не пропустит защитный купол. Я не являюсь ни участником, ни секундантом, ни наблюдателем, а только они могут находиться в круге. Вы что об этом не знаете? Это моя первая дуэль, и я не знаю некоторых нюансов. Это действительно была моя первая дуэль, вообще первая. Почему-то никто в своем уме не вызывал внука Петра Алексеевича, а затем и императора на дуэли». Я усмехнулся своим мыслям, а Иван, быстро взглянув в сторону ванной, в которой слышался звук льющейся воды, посмотрел на меня и тихо произнес: «Скажите, Петр Алексеевич, как вас угораздило?» И он поднес палец к виску. «Двойник, это несколько неприятно, надо сказать. Я почти привык». От неожиданности вопроса коробка с пистолетом едва не полетела на пол. «Но как ты?» Мне сказали, что среди ныне живущих нет специалистов по магии двойников. Я не специалист, я просто могу их ощущать и слышать. Он в который раз усмехнулся, глядя на мое вытянувшееся лицо. Ты что же, мужик, меня слышишь? Петр явно такого не ожидал. Слышу, кивнул Сусанин. И мне хотелось бы уточнить кое-какие моменты, связанные с вашими насмешками по поводу моего имени. Я их не понимаю и считаю несколько оскорбительными. Ой, мужик, лучше не парься, поверь, ты не хочешь знать подробности. В этот момент из ванной выскочил Карамзин и принялся лихорадочно одеваться. Чем ты будешь заниматься? Не просто же так встал в такую рань. Если бы я не видел, как тот укладывался спать и быстрее всех нас уснул, то никогда бы не поверил, что он в принципе ложился. Есть у меня некоторые идеи насчет вашего трудновыполнимого задания. Он задумчиво потер подбородок. Ты хочешь сказать, невыполнимого, усмехнулся я, глядя, как Дмитрий суетится, торопится и одевается гораздо дольше, нежели в обычном для себя ритме. Нет, это задание не такое сложное и вполне выполнимое. Я же сказал, что у меня есть некоторые идеи. Пойду прогуляюсь, вспомню некоторые детали, но не грузите голову раньше времени, пока это только догадки, а у вас имеется довольно важная миссия, довольно серьезно проговорил он, разглядывая меня, словно пытаясь моего двойника разглядеть где-то внутри, а не меня самого. Так, я готов, и мы опоздаем, если сейчас не поторопимся. Он вырвал у меня из рук коробку с пистолетом, и мы направились к месту дуэли. Сусанин только головой покачал и продолжил распаковывать вещи, но я предполагал, что разговор про двойника еще не окончен. Когда мы с Карамзиным дошли до стадиона, практически все были на месте. Долгорукий насмешливо смотрел на меня, да так, что кулаки зачесались просто и без затеи набить ему рожу, и бог с ней, с дуэлью. Все же не прав я был, когда сдержанность свою показал. Его секундантом был Шереметьев. Забавно, в моем мире эти двое чуть ли не на ножах были, а здесь просто не разлей вода. Наблюдателем от Долгорукова выступала крайне недовольная всем происходящим Ева Карловна Миних, а вот Долгова пока видно не было. Я надеюсь, ты догадался, Романов, пригласить наблюдателя? Долгорукий, как обычно, не сумел сдержаться и не начать ерничать. В этом он полностью совпадал со своим двойником из моего мира, а то неудобно перед Евой Карловной получится. Не беспокойся, догадался, я смотрел на него из-под лобья. Хоть смертоубийства и не позволены, но пулю я тебе всажу, скотина. Я думаю, что пока мы ждем наблюдателя второй стороны, секунданты вполне смогут отмерить расстояние и поставить барьеры. Недовольство в голосе Евы Карловны звучало с удвоенной силой. Карамзин и Шереметьев синхронно кивнули и принялись отсчитывать шаги. Я практически не смотрел на Митьку, продолжая прожигать ненавидящим взглядом Ваньку. Я погляжу, все уже собрались. Прогремевший за моей спиной голос заставил нас всех подскочить на месте, включая Еву Карловну. Изида Петровна вышла из предрассветного тумана и брезгливым взглядом окинула наше сборище, которое во все глаза, как всем известные бараны, смотрели на женщину, от неожиданности впав в какой-то ступор. Я мысленно истерично хохотнул, переводя взгляд на Долгорукова, который даже рот приоткрыл, глядя почему-то не на Изиду Петровну, а на меня, видимо, думал, все ли в порядке у меня с головой. Давайте тогда начнем. Чем быстрее это безобразие закончится, тем быстрее мы освободим место для жаждущих позаниматься. Она замысловато щелкнула пальцами, и место дуэли накрыл непроницаемый ни для чего купол. «Бойся своих желаний, Петька», посмеиваясь, прохихикал в голове двойник, даже не стараясь сдерживаться. «Знаю, что ты ночи напролет только и думаешь об этой женщине. Вот говорил же, не к добру она лезла в мои мысли и голову в последний вечер. А где Виктор Валерьевич?» Осторожно спросил я. Долгов был срочно вызван во дворец. Уж не знаю, что эти уроды умудрились натворить, что понадобилась помощь специалиста его уровня. Он попросил меня его заместить здесь, потому что знает, что у меня бессонница. А что, кто-то против такой замены? Или, может быть, кто-то ошибочно считает, что я недостаточно квалифицирована для подобного рода забав? Мы все отрицательно покачали головой, включая Еву Карловну. Так, и долго вы там копаться будете? Барьеры появились тут же, как по волшебству. Отлично. Пистолеты. Пистолеты, оказывается, заряжали сами наблюдатели. Это не было описано в кодексе, поэтому я был не в курсе. До первой крови дозволяется сделать два выстрела. На ходу стрелять запрещено. В воздух стрелять запрещено. В секундантов тоже стрелять запрещено. Да я бы вам вообще стрелять запретила, но это уже к делу не относится. Она снова щелкнула пальцами и на нас с опешившим до такой степени, что потерял половину своей надменности, долгоруким появились белые шелковые рубашки. Это для наглядности. Примириться не хотите? Мы отрицательно помотали головами. Я не знаю, почему этот Ванька на меня набросился, и, если честно, узнавать не хочу, но сам я точно не отступлюсь. А теперь, что ни говори, а эффект неожиданности присутствует и играет он точно на меня, и я не собираюсь разбазаривать такой шанс. Тогда сходимся. Я поднял пистолет вверх и сделал шаг к барьеру. Вытянув вперед руку, я понял, что пистолет идеально лежит в руке и не такой тяжелый, как был у меня в прошлой жизни. Руки не дрожали, голова была ясная. Я ждал, когда прозвучит отсчет времени, чтобы нажать на курок. Глядя на Долгорукова, который все же обрел потерянную при виде Изиды Петровны смелость, я думал только о том, что проиграть ему просто не позволю. Слишком крепка была обида, нанесенная мне его двойником. Ванька усмехался, уверенно держа пистолет твердой рукой. Внезапно раздался громкий звук часов, начавших отсчет. От неожиданности я вздрогнул, но тут же собрался, отсчитывая вместе с часами секунды. На 10-м ударе мы одновременно выстрелили. Когда дым от выпущенной пули рассеялся, правда, я не помнил, чтобы такое вообще должно было быть, скорее всего сработали чары, наложенные на оружие, к нам подошли наблюдатели и секунданты. Изида Петровна окинула меня быстрым взглядом, кивнула, не зафиксировав повреждений, и подошла к Долгорукому, который тоже стоял целый и невредимый, без единой царапины. Я нахмурился, ведь раньше никогда не промахивался, а тут вообще не пойми куда выстрелил. Я опустил руку и внимательно оглядел пистолет, даже в дуло заглянул. Никаких явных дефектов видно не было, чтобы так исказить выстрел. Второй заход. Прошу секундантов зафиксировать, что ни один из дуэлянтов повреждений не получил. Прогремел недовольный голос моего наставника по домоводству и соответственно наблюдателя. Минихвот вообще, судя по всему, участия в дуэли не принимала. Просто стояла в стороне и смотрела, полностью соглашаясь с действиями своей коллеги. Спрашиваю еще раз, не хотите заключить перемирие? Ну, если нет, то к барьеру. Рявкнула она, не дождавшись ответа. Я снова поднял пистолет и под первый удар наколдованных часов вытянул руку, глядя не своего противника. В этот раз я смог выстрелить первым, по крайней мере, вместе с 10-м ударом прозвучал только один выстрел, и только после секундной заминки второй. Я не получил никаких повреждений, по крайней мере, не ощутил этого. Раздался злобный рык и отборный мат Изиды Петровны. Дым еще толком не успел рассеяться, как наставница разъяренной фурией пронеслась мимо меня. Барьер исчез, и я понял, что могу передвигаться в пределах стадиона и без какого-либо разрешения со стороны наблюдателей. Я уверенной походкой подошел к своему противнику, с удовлетворением отмечая небольшое кровавое пятно, разливающееся на его шелковой рубашке в районе сердца. «Я победил, Иван», — ровно произнес я, глядя на его недоумевающее лицо. Он не смотрел на меня, глядя на стоявшую рядом со мной Изиду Петровну, которая скрестила руки на груди и сжала губы, буквально прожигая взглядом Долгорукова. «Вот это он тоже попал», — философски протянул Петр, а я только после этого высказывания заметил, что в районе животе наставницы через одежду проступили небольшие капельки крови. «Думаю, дуэль этот придурок запомнит надолго. Он явно будет страдать, как и его секундант, и его родители тоже, за то, что вообще произвели его на свет. И, Петька, если ты не хочешь составить им компанию в страданиях, лучше давай свалим отсюда, да поскорей». Я обернулся и увидел, как Ева Карловна бочком-бочком начала двигаться к выходу со стадиона. Ее маневр повторил Карамзин. Я же решил, что нельзя пренебрегать вполне приличными советами, и поспешил ретироваться со стадиона. Глава 17. Я осознал, что такое настоящий триумф, когда вошел в столовую на завтрак, на который в кои-то веки успел попасть. В столовую я пошел, забежав только переодеться, потому что измененная Изидой Петровной шелковая белая рубашка совершенно не хотела меняться, оставаясь белой и шелковой. Для меня самого это было нормально, у меня похожие рубахи были, только пошире, и кружев побольше, но в школе так ходить вне выходных было не принято. В комнате никого не оказалось. Карамзин, похоже, вообще не заходил, сразу же сбежав в направлении столовой, благо одет он был в школьную форму. Сусанина тоже не было. Уж не знаю, куда он делся, Иван передо мной не отчитывался. Он вообще вел себя со мной, как с детем неразумным, за которым надо сопли подтирать. Я пока не определился, как к нему относиться. Посмотрим, что он придумал для выполнения заданий. К озеру, понятное дело, я один пойду, если у меня и есть какой-то шанс, то только в таком качестве. Еще придумать надо, как избавиться от помощника, но вот конкретно сейчас это не главное. Так что от Сусанина зависит охота на магическую пантеру, которые, судя по источникам, давно вымерли. В столовую пришел с комфортом. Время было еще раннее и только-только начали собираться ученики на завтрак, так что я сумел без очереди набрать еду и даже сел за стол, не в проходе, а у стены, подальше от любопытных глаз. Буквально через 5 минут столовая начала заполняться народом, тишина сменилась гулом, прерываемым иногда взрывами хохота, а еще через 5 минут вошел бледный Ванька, который словно ростом меньше стал. Уж не знаю, что с ним делала наставница по домоводству, но я ощутил чувство глубокой благодарности к Петру, так вовремя посоветовавшему мне убраться с места побоища. Вот тут-то я и ощутил такое незнакомое мне чувство триумфа. На меня самого, к слову, внимания практически никто не обращал. Все внимание было приковано к Ивану Долгорукому, которого только самый последний первокурсник не похлопал по плечу, поздравляя с выстрелом года. Ванька периодически огрызался, но то чувство собственного превосходства, из-за которого так хотелось ему в глаз дать, пропало, словно и не было его вовсе. Только вот взгляд, который он бросал на меня, почему-то мне не понравился, слишком уж откровенная в нем ненависть проскальзывала, и, самое главное, я прекрасно понимал, что она вовсе не из-за дуэли в Ваньке поселилась. Интересно, в чем дело-то? Надо бы разузнать потихоньку, потому что каким злобными и мстительными тварями могут быть долгорукие, я, к сожалению, не понаслышке знаю. Но вот прямо сейчас я понял то, про что мне говорил на медне Митька Карамзин. В школах закрытого типа что-то сохранить в тайне было невозможно, и уже к середине завтрака о нашей феерической дуэли знала вся школа без малейшего исключения. Ну что же, поздравляю, я обернулся и посмотрел на Долгова, подошедшего к моему столу совершенно неслышно, который в это время поздравлял меня совершенно серьезным образом. Наставник протянул руку, на которую я сначала посмотрел с некоторым недоумением, но потом память Петеньки дала подсказку, и я осторожно протянутую руку пожал. Какой интересный обычай, и сразу показывает отношение собеседника к тебе, все-таки в моем мире вот так трогать друг друга обнаженными частями тела, пусть это всего лишь руки, считалось неприличным. Почему он так сильно промахнулся? Я внимательно смотрел на наставника, отмечая, что лицо у него посерело и несло отпечаток огромной усталости. С чем или с кем он бился, чтобы довести себя до такого состояния? Собственно, я и не хотел задавать ему такой вопрос, ну откуда Долгов мог что-то знать, если его и близко к стадиону в момент выстрела года не было? Понятия не имею. Он устало протер лицо руками, совершенно не стесняясь того, что этот жест – проявление слабости, показывающий, что Долгов – это все же человек, а не механизм для убийства. Долгорукий уже со второго курса вызывал по поводу и без всех, кто по какой-то причине вызвал его неудовольствие. И да, стреляет он отлично. Скорее всего, его мысли были настолько погружены в мысли о нашей несравненной Изиде Петровне, что защита приняла это как сигнал к действию, то есть решила, что истинная цель – это она, а ты, ну, не знаю, ее секундант. Эта защита основана на психологическом настрое участников дуэли. Вот ты явно хотел его прибить, хотя, на чем основывается твоя неприязнь, лично мне не совсем понятно. Долгорукий тебя старше, его клан относится к десятку влиятельнейших, он клановый князь все-таки, особо, приближенная к императору. Вы нигде не могли пересечься даже теоретически, а вот нет, как-то пересеклись. Мне-то плевать, я в клановые разборки не лезу, мне и так неплохо живется. Но как наставник школы я обязан следить за порядком, а тут что-то я порядка не предвижу, и это меня напрягает. Он снова протер лицо. Также я отлично знаю, что ты мне не расскажешь про свои отношения с Долгоруким. Если только тебе удастся свое зелье приготовить, а я сумею у тебя немного утащить, он усмехнулся. Веселые у меня наставники все-таки, куда-то мастерману. Все-таки защита в какой-то степени несовершенна, я усмехнулся. Раз эмоции Долгорукого сумели на краткий миг перебить настройку, Абсолютной защиты нет, Петр, ее просто не существует. Долгов покачал головой. Любую при определенном умении можно взломать. Вы же меня научите? Я прямо смотрел на него, задавая этот вопрос. Не делай так, Долгов поморщился. Когда ты так смотришь, возникает ощущение, что ты не просишь, а требуешь, приказываешь, и, что самое поганое, появляется ощущение, что ты имеешь на это право. У меня даже с его величеством таких ощущений не возникает. Простите, я быстро опустил глаза, я не буду себя переделывать. Я и так каждый божий день, которых все же немного прошло, ломаю себя, подстраиваясь под окружающий меня мир. Вон и словечки мудреные, которые меня память Петькина толкает произносить, уже запросто использую, скоро совсем как они разговаривать начну. Ведь чувствую недоумение собеседников, когда рот открываю. Но что я могу сделать, ежели слова сами с языка срываются? Не извиняйся, так еще хуже, начинаю чувствовать себя полным дерьмом и ничтожеством. Он покачал головой. Конечно, научу, это, в конце концов, моя работа. Да, Кац сообщил, что задержится на пару недель, у него какое-то неотложное призрачное дело появилось. Вроде бы он узнал, что есть способ вас разделить, и он очень осторожно дотронулся до своего виска, тут же изобразив, что почесывает. Если мне обеспечат тело и возможность жить, а не существовать в зеркалах, то я только за обеими руками и ногами, заорал Петр. Кого для этого надо убить? Да мы с тобой и девственницу сумеем найти, будь то хоть сама Изида Петровна. Да не вопи ты, а то я стану за и без всех твоих условий. Я даже в ухе поковырялся, настолько Петр меня оглушил своими воплями. Какой же ты нежный, твое величество, язвительно парировал Петр. Уши голос на тебя в пылу великих потрясений повысить нельзя. Прикаться и Сусанине меня так не назови, а то сам будешь объяснять, что ты имеешь в виду, называя меня величеством, и что мы не планируем дворцовый переворот со сменой династии. Долгов отошел от моего стола, за который тут же приземлились Карамзин, Наташка и Назарова. Я думал, что он никогда не уйдет. Назарова покосилась в сторону отошедшего наставника. Петя, ты такой молодец, я так рада, что ты, наконец-то, становишься настоящим мужчиной. Дед будет тобой гордиться. Петька, я даже не знал, что ты так классно стреляешь. Если бы не чары, то от Долгорукова лишь длинный труп остался, прямо в сердце. Бах, Митька изобразил пальцами выстрел из пистолета. Они заговорили все одновременно, и я очень быстро потерял нить разговора, поэтому предпочел начать уже завтракать, а то, если я, сидя за столом в столовой, останусь без еды, то это будет уже слишком. Почувствовав, что утолил первый голод, я повернулся к Карамзину. А ты где болтался? Я, когда переодеваться заходил, тебя не видел в комнате. Как это где? Я рассказывал приятелям удивительную историю дуэли, на которой Ванька Долгорукий умудрился не просто проиграть, но и, похоже, его задница лишилась девственной чистоты, потому что вид у Изиды был такой, что мне даже на мгновение стало его жалко. Никто не знает, что Изида сделала с Ванькой, шепотом спросила Ольга, наклоняясь к нам поближе. Понятия не имею, пожал плечами Карамзин, и я повторил его жест. Мы с Петькой имених совершили очень грамотное тактическое отступление, оставив поля боя за Изидой и ее жертвами. Но, чисто теоретически, я могу спросить у Шереметьева. Наши поместья рядом стоят, соседи как-никак, да и кланы наши никогда не враждовали. При этом он стрельнул глазами в Наташку, а та, вместо того, чтобы отшить наглеца, только хихикнула, пальнув глазами в ответ. «Ха-ха!» Я отодвинул пустую тарелку и выразительно посмотрел сначала на сестру, а потом на друга. «Вы это, не увлекайтесь, а то мне не хотелось бы демонстрировать, как метко я стреляю, уже на тебе, Митяй!» И я стукнул подавившегося Карамзина пару раз по спине. «Ты кушай, кушай, а то мы почему-то очень редко заглядываем в этот храм чревоугодия. Так ведь из голодухи помереть можно, а мне все же хотелось мясо на кости нарастить. Ну ты и ханжа!» — протянула Наташка в ответ на мое предупреждение. Вот что за привычка у нее — вступаться за сирых и убогих. То за меня вступится, то вот за Карамзина. Неужто не понимает, что только хуже делает? Надо снова с ней воспитательную беседу провести на тему, что дозволительно сестрице говорить, а что следует и в себе придержать. Я-то думала, грешным делом, что у тебя девушки не было, потому что ты был конченый задрот, и что теперь все изменится, но, нет, оказывается, ты просто метишь в святоши. Только хрен тебе, дед ни за что тебя в божьи воины не отпустит. Сейчас, когда ты начал меняться под его влиянием, думаю, что вопрос с наследованием места главы клана Романовых практически решено в твою пользу. Вот тут я чуть не подавился, потому что начал пить чай в тот момент, когда Наташка начала мне дерзить. Ставить сестру на место перед посторонними не хотелось, но то, что она сказала в итоге, слегка выбило меня из колеи, но одновременно дало ответ на вопрос о правах наследования. Они оказались такими же, как и в моем мире, то есть все, даже сам император мог назначить своим наследником кого угодно, кого сам пожелает, только обосновав свой выбор. Недаром же меня Ванька во время моей болезни хотел заставить подписать фальшивое завещание, в котором я на царствование оставляю сестрицу его, Катьку, потому что она в то время моей невестой числилась, обрученной по всем правилам. Плохо только, что женщины не могут наследовать, несколько меланхолично добавила Назарова. Она, похоже, изменила мнение насчет меня. Как еще объяснить тот факт, что сама, без малейшего давления, села ко мне за стол и даже включается в нашу беседу? А может быть, Долгов был прав, и я оказался единственным, кто нормально ее воспринимает. Наташка против меня никогда не попрет, а Карамзину, похоже, на все плевать, лишь бы девушка, составляющая ему компанию, была красивой. Ольга Назарова, хоть и не соответствовала моему вкусу, была красивой. Шатенка с теплыми карими глазами и ямочками на щеках, когда улыбается. Хорошенькая, на куклу чем-то похожа. Женщинам нельзя большие посты занимать. Вот тут Карамзин меня удивил, если честно. Все время смотреть на нее и ждать, куда ей моча, совместно с ПМС в башку ударит. Ну уж нет, более агрессивных и склонных к разрушению правительниц, чем женщины, сложно придумать, только уж откровенные психи. И не потому что женщина глупа, нет, гораздо опаснее, если она умна, амбициозна и, как и все, не умеет контролировать свое настроение, особенно в определенные периоды своей жизни. Философ, мать его, хохотнул Петр, но в чем-то он определенно прав. Признаюсь, я иной раз так же думаю, особенно, когда какая-нибудь воинственная зайка из Конгресса начинает за скорейшую бойню топить. Из нашего Конгресса, не напрягайся, сам же слышал, здесь бабам в политику соваться не дают, и правильно, на мой взгляд, делают. Идиот, с чувством произнесла Наташка, поддержав тем самым фыркнувшую Ольгу. Петь, тебе ведь глину нужно голубую для выполнения первого задания достать, внезапно спросила Назарова и потупилась. Вот это да, она что же, получается, мое задание изучала? Да, а что, я повернулся в ее сторону. Если она помочь мне хочет, то это правилами запрещено, но, с другой стороны, откуда такая милость, неужто я ей нравиться начал? Просто мне тоже эта проклятая глина нужна, для моего задания, она замялась, а потом выпалила. Мне привезли портал двухсторонний до места. Помощник привез, но там, говорят, неспокойно, и нечисть появилась, прямо возле месторождения глины, да и кланы, на чьей границе находится месторождение, передрались, и чуть ли не военные действия организовали, а порталу все равно, сколько живых существ через него пройдет, и это помощью не будет считаться, потому что мы всего лишь одним методом доставки нас до места воспользуемся, глину-то каждый себе сам будет ковырять, добавила она быстро. «И где же ты это месторождение нашла?» Я лихорадочно соображал, что делать, потому что получается, только сбор крапивы был относительно безопасен. Недалеко от Воронежа, местечко под названием Белый колодец может быть где-то еще есть, но пока разработано только это месторождение. Остальные за пределами Российской империи, а нам туда запрещено отправляться, ответила Назарова, говоря при этом все тише и тише. А помощник, разве нельзя взять с собой помощника? Нет, нельзя. На территории школы можно, если, например, тебе нужно в школьный парк пойти, там есть действительно опасные места, а за пределами школы, мы можем только воспользоваться привезенной помощниками помощью воспользоваться, вроде тех же порталов. Давай так, я покосился на усиленно жующих Карамзина и Натаху, у которых уши скоро больше головы станут. Все-таки в задание посвящать непричастных не рекомендовалось, и они практически ничего не знали о подготовке, видели лишь конечный результат, как участники выходят и прямо перед ними жестами фокусников достают заготовки. Я посоветуюсь со своим помощником и сегодня же отправимся, если он не против, скажем, После обеда. Долгова предупредим и в путь. К тому же Долгов вряд ли будет сегодня в состоянии с нами нормально заниматься. И что так за дрянь утекла во дворце, если его выдернули? Назарова только плечами пожала. А почему именно сегодня? Только спросила она, видимо, не ожидав, что я так быстро соглашусь. Потому что сегодня облачно и будет дождь, а в такую погоду на астрономии делать нечего, ответил я, и встал, чтобы унести поднос на специальный столик. А теорию мы можем и самостоятельно изучить. Да че тут думать-то? Назарова девка боевая, поддержит, если что не по плану пойдет. Спросишь у Сусанина, нет ли у него случайно с собой готового портала в Воронеж, и, если нет, то вечером и отправимся. Че время тянуть? Нам еще без Сусанина надо к озеру смотаться. Совсем не обязательно ему знать, что ты нерадимая кровиночка-пятюнечка, а его величество император, Петр только подтвердил мои предположения. Кивнув оставшимся за столом, я направился к выходу из столовой. Как раз перед правом успею с Сусаниным переговорить. Глава 18. Сусанина я так до обеда и не нашел, поэтому сообщить ему о том, что я отправляюсь за Глиной, мне возможности так и не представилось. Впервые я решил воспользоваться сетью, про которую мне говорила библиотекарь, чтобы поискать информацию об ингредиенте там. Я открыл небольшое переносное электромагическое вычислительное устройство, так называлась эта небольшая плоская коробка, и, используя память Петюни, зашел в эту самую сеть. Управление было голосовое, но преимущественно все использовали приспособление, которое крепилось к виску, и необходимая информация генерировалась соответственно мысленному приказу, вычисляя, что конкретно было необходимо пользователю в данный момент. Отображение шло на проекцию, которая исходила из этого самого устройства, разворачиваясь прямо перед пользователем. Я до конца не мог понять, как это действует, осознавая, что не только магия тут была замешана. Мысленным управлением могли пользоваться только маги, только им была доступна эта функция, остальные использовали голосовые команды. Разбираться, как именно это работает, я не стал, просто понял, что все равно ничего в этом не пойму. На самом деле, единственное, что подсказывало мне память бывшего носителя, это развлекательные картинки со срамной тематикой. Больше ничего Петюня не смотрел и не искал в сети, и ничем больше не интересовался. От обилия полуголых и совсем голых девиц, сохраненных на его вычислителе, а также видео с очень откровенным содержанием, я сначала потерял дар речи. Вот они интересы и приоритеты Петра Романова из этого мира. «Срам какой», — вслух произнес я, все же продолжая смотреть на десятки меняющих друг друга картин. Все женщины были красивы, что уж тут говорить, и посмотреть было на что. Под подозрительное покашливание и хихиканье в голове, я приказал закрыть эти картинки и решил больше не акцентировать внимание на всем этом, просто заходя в сеть. От обилия нужной и ненужной информации, которая появлялась передо мной, у меня разболелась голова, и единственное, что я понял, действительно, вычислить нужное из этого вороха хлама было довольно сложным занятием. Наконец, потратив около часа на изучение информации, я понял, что ничего нового из того, что я не знал, мне так и не встретилось. Это было довольно странно и подозрительно, но не подозрительнее, нежели вымершие пантеры или рецепты зелья из закрытой библиотеки. Я немного увлекся и чуть не опоздал на тренировку в зале с наставником. Я прилетел туда за рекордное время, отмечая, что у меня в кои-то веки не закружилась голова и ничего нигде не заболело после такой вот внеплановой пробежки. Хороший знак. В зале стоял полумрак. Долгов находился там вместе с Соломоном Израилевичем, с которым что-то обсуждал на повышенных тонах. Как только я переступил порог зала, они сразу же замолчали и, повернувшись в мою сторону, выразительно уставились на меня. Молодой человек переполнен стремлением к знаниям, это достойно похвалы, оскалился призрак, поворачиваясь к Долгову. Ты вроде еще молодой, полный сил в ясном разуме, и седина не тронула еще твою безусловно светлую голову, так пролей же свет на мои терзания и скажи, что ты не забыл предупредить своих талантливых и не очень мальчиков и девочек, что сегодня никаких тренировок не состоится. Он грозно смотрел на наставника, который, о чем-то задумавшись, повернулся в мою сторону. «Петр, сегодня тренировки не будет», он немного замялся под моим недоумевающим взглядом. «Я неважно себя чувствую, вам всем должны были разослать оповещение, и судя по всему его ты не получил». «Нет», я отрицательно покачал головой, осматривая Долгова. «Никаких внешних ранений на нем видно не было, Зато усталость на лице и в движениях читалась четко. Но тут было что-то еще, не просто же так, Кац рвет и мечет. Ну, хорошо, тренировка завтра по времени. И да, романов астрономии сегодня не будет. Первые две главы на изучение вам дали самостоятельно, а следующем занятии вам будет сообщено дополнительно. Он отвернулся от меня, говоря тем самым, что разговор окончен. Мне ничего не оставалось, как выйти из зала. Пока я возвращался обратно, то несколько запоздало до меня дошло, что Долгова я в известность о том, что собираюсь вместе с Назаровой отправиться на задание, так и не поставил, хотя должен был. Ну, обязательным правилом это не предусмотрено, поэтому я решил не возвращаться. Почему-то я не совсем верил ее рассказам про все те страсти, что ожидали тех, кто хочет глины набрать. Ее же вроде добывали, и ничего, ни о каких жутких историях я не слышал, и в сети не нашел, а тем более кто-кто, а Карамзин точно разболтал бы, случись там что-то похожее, даже если это бы не было предано огласке. Он же, судя о его виду, довольно скептически отнесся к ее россказням. Так что, я не ожидал ничего опаснее водоема, рядом с которым глина находится, да, может быть, гнуса, который вполне способен был бы нас загрызть, если бы не одно «но», на дворе осень. Хоть и ранняя, и теплая, но осень, а осенью гнуса всегда меньше. Вот ежели бы мы весной туда пошли, вот тогда бы да, комары за уши подхватили бы и утащили. А так, максимум, что нас там ждет, это дождь, под которым мы промокнем. По-моему, ты слишком самоуверен, заметил Петр, когда я поделился с ним своими мыслями. Там действительно может быть опасно. Я не думаю, что кто-то намеренно будет рисковать жизнью племянницы императора. Ведь тогда все эти задания можно считать не как желание вывести ее в героини состязаний, а как чудовищная провокация, призванная избавить этот мир от Ольги. Но это лишено всякого смысла, княжна не может наследовать. Она никак не может повлиять на движение вокруг трона, ответил я Петру, собираясь к походу.